Есть ли настоящая история философии в России начинается с Соловьева, то ее предыстория с Чаадаева и классического славянофильства. Из центральной славянофильской фигуры Хомякова. Годы жизни 1804-1860. Но почему же славянофилы? Ответ на этот вопрос дает первый современный, то есть относящийся уже к нашей современности, русский философ Николай Александрович Бердяев в своей книге о Хомякове, вышедшей в 1912 году в Москве. Дело в том, что философии как теоретическому мышлению о сознании должно предшествовать самосознание, так же, как самосознанию, так сказать, самобытие. По схеме Николая Александровича Бердяева Пушкин был великим явлением, событием национального бытия России. И только после него могло начаться самосознание. И лишь затем, после самосознания, философствование в реальном смысле этого слова. Самосознание обращено всегда более к культуре и истории, если это не психологический феномен чистой рефлексии, чего, конечно, в данном случае не было. И эта культурно-историческая роль славянофилов была огромной. Но нас здесь интересует все-таки философия как таковая. Поэтому и в отношении Хомякова нам важно установить прежде всего те моменты философствования, которые были позднее восприняты и отвергнуты Владимиром Соловьевым и которым еще позднее обратился Бердяев в своем взгляде назад, в своей ретроспективе русского самосознания. Я думаю, что именно Бердяев как бы вставил Хомякова в контекст послесоловьевского периода философии в России, то есть того периода, который, мне кажется, еще не окончен и сейчас. Сейчас, когда марксизм уже не удовлетворяет и запросам идеологии, когда с удивлением вспоминаются 30-е и 40-е годы, в которые для большинства культурных людей, родившихся в начале века, слова «марксизм» и «философия» были почти синонимами, с новой свежести воспринимаются слова Ивана Кириевского. «Нам необходима философия. Все развитие нашего ума требует ее». Цитирую по той же книге Бердяева. Я думаю, что рассказ Бердяева о Хомякове, так же, как и приведенные высказывания Киреевского, актуальны для современной России не меньше, чем для России начала XX века. Но в бердяевской оценке Хомякова как центральной фигуры славянофильства есть один важнейший момент, без которого обращение к нему, как и к славянофильству вообще, пожалуй, в наше время бессмысленно. Дело в том, что русское самосознание Хомякова было не только результатом осознания им русской культуры, так же, впрочем, как и западной, в которой он был не менее у себя дома, чем образованнейший из западников, а что касается английской культуры, так гораздо более любого из них, включая Герцена. Самосознание Хомякова явилось и объективным результатом развития самой русской культуры. То есть по своему содержанию идеи Хомякова не только не были архаичными, но, напротив, в них содержалось предвосхищение многого из того, что десятилетия спустя оказалось вполне новым как для России Соловьев, так и для Западной Европы, так называемый католический модернизм. Вместе с тем, самосознание Хомякова сообщило сильнейший импульс к тому до середины прошлого века в России неизвестному движению, каковым является свободное богословие, скоро превратившееся у Соловьева и у Федорова в совершенно новый, я позволю себе сказать, тогда неведомый Западной Европе тип религиозного философствования. Здесь как бы в скобках я замечу, что богословие Хомякова было свободным и в буквальном, так сказать, физическом смысле слова. Он нигде не служил, был богат, совершенно самостоятелен, и никакое из практикуемых им занятий, а их были десятки, никогда не было его профессией. Главная богословская идея, высказанная Хомяковым, заключается в следующем. Церковь понимается им как некий единый и в своей целостности надчеловеческий организм. Все мнения и суждения о церкви, мыслимые или высказываемые со стороны, не могут иметь ни силы, ни смысла в отношении ее собственного бытия. Во-первых, потому что они внешние ей, а во-вторых, и это самое главное, потому что они человеческие, а церковь явление надчеловеческое. Так, строго говоря, и это не только логически следует, но и по содержанию вытекает из этой идеи Хомякова, человек может лишь утверждать о своей принадлежности к церкви, или же, что он ей не принадлежит. В последнем случае это будет последним, что он сможет сказать о церкви вообще. Внутри же церкви человек в отношении церкви не имеет никакого авторитета, кем бы этот человек ни был. Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского мы не признаем. Христос ее глава, и другого она не знает, писал Хомяков. И далее, церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина, в то же время сама внутренняя жизнь христианина. Вот что такое церковь. Даже Священное Писание не авторитет, ибо все, относящееся к авторитету, есть внешнее. Церковь не требует ни принужденного единства, ни принужденного послушания. Она требует, если чего-либо вообще можно требовать, только одного свободой. Я хочу здесь отметить два обстоятельства, в которых идеи Хомякова коренным образом отличаются от самых смелых идей, скажем, протестантской даже теологии. Первое. Само понятие свободы связано у Хомякова с церковью и церковностью, а не с индивидуальной верой. Второе. Принадлежность отдельного верующего церкви есть ее внутреннее событие, никак не соотносимое ни с положением этого человека в обществе, ни с организацией или иерархической структурой самой церкви, которая также полагается внешней ее церковной сущности и несущественной. Но дальше следует утверждение Хомякова, подобного которому никогда не существовало ни в предшествующей православной, ни в католической теологии. Я бы сказал, это утверждение является теологически абсолютно уникальным и относящимся уже не к церкви, а к вере как таковой. «Свободное исследование, — пишет Хомяков, — так или иначе понятое составляет единственное основание истинной веры». Я уже не говорю о том, что с середины XVIII века само понятие свободного исследования оказалось противопоставленным любой религии и вере. Здесь философски гораздо важнее другое. Хомяков в нефилософской форме выразил интереснейшую мысль, лишь много позднее получившую свое философское и даже логическое истолкование. Мысль о том, что сама истина обретает и сохраняет свое значение только внутри определенной замкнутой системы. При том, что в этой системе она есть везде, тогда как вне этой системы ее нет нигде. Тогда идея теократии становится вообще бессмысленной. Ибо власть церкви над тем, что не есть церковь, не истинна. Истину нельзя распространить за пределы церкви. Она есть сама церковь. В то же время власть церкви внутри самой церкви абсурдна, ибо внутри себя истина не нуждается в навязывании или подтверждении самой себя. Мне кажется, что не случайен огромный интерес Бердяева к этим хомяковским идеям, ибо они во многом предваряют мысли Бердяева о христианской культуре как об особом типе реальной жизни человека. Эти мысли Бердяев резко противопоставляет как чисто аскетическому пониманию церкви Василием Васильевичем Розановым, так и концепции христианского общества у поздних славянофилов, особенно у Леонтьева. Целый ряд сложнейших проблем возникает из начала славянофильского направления, которое, по словам Бердяева, отклонилось от истоков и к концу прошлого века выродилось. Выродилось за два поколения. То есть Бердяев считал, что если к славянофилам обращаться, то только к их первоначальному ядру – Хомякову и Кириевскому. То есть к тому, что дало пищу, импульс и направление активности последующей философии в России. Из всей славянофильской проблематики Бердяев выделил следующие вопросы, ждущие своего разрешения в истории философии в России последующего времени. Первый вопрос. Церковь, христианство в их отношении к культуре вообще. Второе. Религия в ее отношении к обществу. Третье. Религиозное и только отчасти теологическое понимание мира в отношении к истории мира и, в частности, к истории России.